Глава шестая. То апрельское утро скользило под Тбилиси блуждающим лучом, задевая купола церкви. Старый вагончик фуникулера старательно карабкался к вершине Святой горы. Оттуда дул теплый ветер, открывший цветы абрикосов и распустивший вербу. Зеленые сады вдоль тенистой старинной улочки залились белорозовой пеной цветения, наполнились писком, свистом и чириканьем. Долгожданный запах весны пришел в каждый дом вместе с нарциссами, тюльпанами, мимозами и хрущевской оттепелью. Внезапно раздался стук в дверь, оторвавший Геворка от изумительного великолепия красок, которые он созерцал из окна своей квартиры в Салалаке. Салалаки. Исторический район в самом центре Тбилиси. На площадке стоял почтальон, который принес ему бандероль, оттиснутую чернильным штемпелем и хранившую следы вмешательства бдительной цензуры всесильного ведомства. Вскрыв пакет, Геворг извлек оттуда письмо. В нем некая инюр-коллегия сообщала о том, что его разыскивает дядя, гражданин Франции Арман Парсиваль, он же Арминак Петросян. Инюр-коллегия, иностранная юридическая коллегия, организация, практикующая в области международного частного права, основана в Москве в 1937 году. Что? От неожиданности Геворг вздрогнул и сел в кресло, и несколько минут молчал. Значит, брат его матери, Марьям, жив? Как жаль, что она не дожила до этого дня, как бы она сейчас была счастлива. Потом он открыл глаза и снова взял в руки письмо. Ниже, в виде короткой справки, говорилось, что в одном из сражений с фашистскими захватчиками дядя был контужен и взят в плен, откуда попал в концлагерь Меппен в Западной Германии. А в июне 1943 года был переправлен во французский Бордо на строительство базы подводного флота. Там нескольким военнопленным удалось связаться с подпольной организацией французской компартии, которая подготовила для них побег. В результате Арминак присоединился к группе движения сопротивления армянского антифашиста Мисака Манушана, освобождая города Франции от коричневой чумы. Геворг почувствовал, как к горлу подступил ком. Теперь он понимал, почему после войны дядя остался жить во Франции и никак не давал о себе знать. Были времена, когда советских военнопленных, бежавших из нацистских лагерей, по возвращении на родину могли в любой момент поставить к стенке или отправить в лагеря как изменников этой родины. Да и самим фактом написания и отправки подобных писем он подвергал риску своих близких. В бандероле помимо письма лежала трубочка. Это был настоящий армянский дудук. Дудук его деда Тиграна. Мягко, почти благоговейно прикоснувшись к его поверхности, покрытый маслом грецкого ореха, он ощутил тепло абрикосового дерева. И, не сдержавшись, касанием губ начал наигрывать камитаса. Камитас. Армянский композитор, музыковед, фольклорист, певец, хоровой дирижер, священнослужитель армянской церкви. Бардапет. Он не вспоминал этот музыкальный отрывок более 10 лет. Пленительные звуки, исходящие из дудука, напоминали человеческий голос и были наполнены чистотой седых вершин Арарата. Звонкие, похожие на печальную молитву, они проникали в те глубины его души, где хранились горькие воспоминания матери. И он заплакал. Впервые за много лет. А звуки дудука, как жалобные крики журавлей, улетали все дальше и дальше, сквозь туманную мглу, в тот дивный мир за семью горами, которого больше нет. Славя бессмертие умерших и стряхивая пыль забвения со священных камней давно остывших руин.